«Поэты приносят в мир имена вещей», — пояснил Угорь. «Иные имена придумывают сами, иные угадывают, а иные даже воруют, как Прометей пламя. Сначала у людей появляются имена, а потом уже сами вещи. В отрочестве мы читаем про любовь у Анакреонта, и только в юности по-настоящему влюбляемся. Я говорю, конечно, про хороших поэтов, потому что плохие лишь повторяют имена вещей, принесенные до них». «Не понимаю». «Тогда лучше забудь». Угорь махнул рукой. «Но запомни. Уж когда поэт о чем-то думает, что-то лепит в своем воображении, как гончар горшок, это случается всегда. То есть горшок всегда потом появляется. Собственно, колдун занят тем же самым. Он лепит в воображении горшки, которые лишь после него обретут вещественность, и тогда в них будут варить пшено обычные люди. Но бывает, что колдун разбивает горшки, и тогда никакой уже каши. Страшен и гнев поэта». «Получается, если я, допустим, желаю кому-то смерти, то он непременно умрет?» Угорь кивнул и, помолчав, добавил: «И твоему врагу здесь не позавидуешь». Мне стало не по себе. Ведь про Рабирии я ему не рассказывал. В этот миг мой вопрос о жульничестве показался мне нелепым. Я поспешил увести разговор в сторону. «То есть ты хочешь сказать, что вначале я придумал идеальную возлюбленную, описал ее в стихах, раз это к 350, наделив разными обличиями, а потом уже встретил Фабию?» «Насчет Фабии не знаю. С тех пор, как меня скопили, женщин для меня не существует». «Тогда скажи вот что». От волнения мой голос стал шершавым, как наждак. «Если я постоянно думаю о городе, мечтаю туда вернуться, значит ли это, что когда-нибудь я город все-таки увижу?» «Волшебный корабль твоего бегства, считай, достроен. Осталось лишь столкнуть его в воду». «Кто же его столкнет?» — уныло спросил я. «Твой почитатель Филолай». «Ну уж нет, я никогда не посмею просить об этом всемогущего колдуна Угря, одно имя которого спасло мне жизнь», — заявил я решительно. «Только всемогущий колдун...» «Это ты, Назон», — хохотнул Угорь. Я молча вопросительно смотрел на него. «Да-да, ты. Представь себе опытного канатоходца, который пришел в восторг от грациозной походки знаменитой красавицы». «Легко», — кивнул я. «Еще бы нет. Я, считай, лиру походкам этим посвятил». «Наш канатоходец очарован. Ему кажется, что порхающая пробежка красавицы по рыночной площади — вершина искусства перемещаться. Он может даже влюбиться в девицу, ведь все вокруг твердят о том, как изящно и точно ступают ее нежные ноги, обутые в невесомые сандалии. Но мы-то знаем, что если канатоходец захочет, он за день выучится ходить столь же грациозно, а вот красавица разобьется, не пройдя по канату и трех шагов». «Слишком сложно, Угорь», — возмолился я. «Голова моя требовала новой порции целебного зелья. Угорь сварил его для меня, чтобы облегчить боль, облепившую мои виски». «Канатоходец — это ты. Красавица — это я. Мне никогда не написать науку любви. Мое имя начисто забудут внуки тех воинов, что привели тебя сюда. Даже если я принесу скептуху охапку самых блистательных побед и возведу его на Боспорский престол, а вот тебя будут читать, даже когда умрет сама латынь». «Что за вздор ты говоришь, любезный Угорь? Латынь никогда не умрет». «Это верно лишь отчасти». Он грустно усмехнулся. «Словом, я помогу тебе». «Благодарю тебя, друг, но даже ты не сможешь сделать так, чтобы Цезарь не искал Назона, да и моей Фабии не поздоровится, если в городе станет известно, что я бежал из ссылки». «Я сомневаюсь, что тебя станут искать за порогом Аида», — заметил Угорь и поглядел на меня со значением. ты можешь устроить так, чтобы я временно умер? Ну, нет, это слишком. Мой патрон... Угорь опасливо глянул в звездное небо, что просвечивало через дымоходную дыру в шатре. Может рассердиться. С ним вообще лучше не шутить. Но когда свирепые степняки повлекут поэта Назона на крюке через лед Истра на нашу сторону, твои соплеменники будут уверены, следующей переправой для тебя станет переправа через Стикс. Мои соплеменники? Когда Истер замерзнет, я приду к Назону в гости. Но я приду не один. Со мной будет тыщенка другая подопечных. Не перечь, даже если тебе не понравится мой план. Мы придем все равно. Зимой нам с Арматом дома не сидится. Грабежа душа просит разбоя. Желательно с отягчающими обстоятельствами. Или, как там говорит ваше хваленое римское право. А я? Ты просто выйдешь мне навстречу в кольчуге и с мечом наголо.